Немногие отважились бы на такую затею. Ведь это она нажила себе врага в лице мерзкого капитана Хаммерберга, отказавшись сесть с ним рядом на званом обеде. Она не могла принудить себя в течение всего обеда беседовать с человеком, который незадолго до этого разорил за карточным столом своего друга и довел его до самоубийства. Но если она отваживалась на такие поступки из-за того, что вовсе ее не касалось, то уж верно не станет колебаться, когда дело идет о ней самой. Она чувствует, что мерзавка, которая очернила ее в глазах Карла Артура, должно быть до такой степени гнусна, что отравляет воздух, которым дышит. Она, верно, сеет рознь всюду, где бы ни появлялась, и речи ее жалят точно змеиный укус. Тот, кто избавит людей от этакого чудовища, сослужит им великую службу. Прочтя записку Карла Артура и уразумев ее содержание, она тотчас поняла, что ей следует делать. Она хотела тут же подняться в комнату за ружьем. Оно было заряжено. Ей оставалось только снять его со стены и перекинуть через плечо. Никто в доме не остановил бы ее. Она кликнула бы собаку и сделала бы вид, что направляется к озеру поглядеть, не подросли ли уже утята. Но, отойдя подальше от усадьбы, она свернула бы к деревне, ибо именно там, без сомнения, живет особа, которая влила яду в уши Карлу Артуру. Она намеревалась остановиться перед домом, где живет особа, и вызвать ее на улицу. Как только та появилась бы на пороге, она прицелилась бы ей в самое сердце и сразила бы ее наповал. Знай она виновную, возмездие уже свершилось бы. Но она вынуждена ждать, пока не выяснит этого наверняка. В первые минуты она готова была сделать то же, что и Карл Артур, то есть просто-напросто выйти с ружьем на дорогу в надежде, что Бог пошлет виновную ей навстречу. Но затем она все же отказалась от этого, ведь истинная преступница могла бы тогда избегнуть кары, а этого она не хотела допустить. Не имело смысла также идти во флигель к Карлу Артуру и спрашивать его, с кем он говорил вчера вечером. О нет, он не так прост, он не дал бы ей ответа. И вот она решила прибегнуть к хитрости. Она прикинется спокойной, спокойной и невозмутимой. Таким путем она скорее выведает тайну. Она тотчас же попыталась взять себя в руки. Сгоряча она изорвала букет шагерстрёма, но теперь собрала лепестки роз и выбросила их в мусорный ящик. Она принудила себя отыскать упавшее на пол обручальное кольцо, которое вернул ей Карл Артур. Затем она поднялась в свою комнату и, увидев, что на часах всего половина восьмого, и у нее есть в запасе время до встречи с Карлом Артуром за завтраком, села писать своей дорогой свекрови. Когда это письмо дойдет до Карлстада, все уже будет кончено. Она тверда в своем решении. Но она рада отсрочке, позволившей ей объяснить все единственному человеку, чьим мнением она дорожит, и сказать о том, что сердце ее навсегда и неизменно принадлежит ее другу и матери, которую она любит больше всех на свете. Письмо было готово, и Шарлотта стала перечитывать его. Да, оно было написано ясно и толково. Она надеялась, что полковница поймет, что она, Шарлотта, невиновна, что она оклеветана, что она вправе мстить. Но, перечитав письмо, Шарлотта обратила внимание на то, что, желая доказать собственную невиновность, она изобразила поступки Карла Артура в весьма неприглядном свете.